Небесный свод не был скрыт густыми тучами или растворенным в атмосфере пеплом сгоревшей цивилизации. Однако назвать вечер ясным было трудно. Свет спрятавшегося за скелетами высоких домов солнца был каким-то удручающе серым и тусклым. Далекая перспектива торчащих ввысь огрызков разрушенного мира хорошо просматривалась, словно демонстрировала редкому созерцателю всю тяжесть того, что случилось много лет назад. Изредка по небу проплывали черно-бордовые облака, похожие на истерзанные трупы. Порывы ветра сливались в сатанинский хор. Внизу тянулись борозды и трещины разбитых улиц, погнутые, словно увядшие растения, столбы, искореженные машины и изуродованные деревья. Если бы кто-то был сейчас там, внизу, и поднял взгляд на окно девятого этажа уцелевшего дома, то удивился бы и ужаснулся. Видя, как в оконной раме, расставив ноги и уперев руки в переплет, стоит человек. Почему из всего живого, что населяет этот мир, мы можем владеть только существами, не имеющими крыльев? Думала бесформенная, текучая, как кисель, ртутиподобное нечто, перебирая в своих нейронных цепях словарный запас человека. Человек, которого нечто привело в окно девятого этажа, был не первым, в чьей голове поселилось непохожее ни на что существо, и оно охотно втягивало в свой разум мысли, чувства и рефлексы всех, кого посетило. Но это была вереница разочарований. Познавая разум человека, улавливая его знания, нечто узнавало о других существах, об их силе, возможностях, угрозах. Получалось, что человек в этом мире вообще ничего не стоит и не может, только думать и всего бояться. Единственное, что было полезным в сущности человека, это сам страх. Именно благодаря своему страху самый пугливый организм, оказавшийся единственным возможным управляемым носителем, был так податлив и сговорчив. Было обидно, что и само нечто возникло на свет этого мира таким же никчемным и беспомощным, лишенным и крыльев, дающих, возможно, быстро и легко преодолевать большие расстояния, и мощных клыков, которые позволили бы быстро стать хозяином раскинувшихся сейчас перед существом просторов. У него не было ни лап, ни когтей, а само оно представляло собой сгусток невзрачной серебристой слизи, появившейся под действием неведомых сил, царившего сейчас в природе хаоса в чьей-то черепной коробке. Оно не родилось в ней, а завелось, образовалось, как бесполезный придаток, как злокачественная опухоль, как гадкий атавизм. Может быть, оно сидело там испокон веков, дремало на протяжении тысяч поколений. И вдруг, разбуженное раненой природой, властелином хаоса, проснулось, обрело самостоятельность и стало мыслить. Теперь существо умело строить логические цепи и планы, вынашивало идеи и делало выводы. Живая природа стояла на принципе шаткого и в то же время монументального равновесия, которое позволяло развиваться самой жизни и идти в бесконечность времени, постоянно находя и осваивая новые пути развития. Этот вывод был очевиден. Хищники обладали ловкостью и хитростью, мощными клыками и когтями, свирепостью в погоне за добычей. Но и добыча не была легка. У нее имелись копыта, которыми самый ловкий, здоровый и удачливый, а значит полезный для пути жизни в бесконечности времени, мог свернуть врагу челюсть или проломить голову. Имелись рога, которые можно было вонзить ему меж ребер. Все способности животных и растений были набором сил и средств, данных им для участия в эпическом и бесконечном сражении за выживание. Вот они и сражались, в результате чего слабые погибали и уступали место сильным, умным, изобретательным. Жизнь становилась все более многообразной и совершенной. Но однажды в этом безупречном алгоритме что-то дало сбой. Немыслимое количество времени назад появилось совершенно новое существо, не вписывающееся в рамки замыслов живой природы. Оно не обладало ничем, позволяющим жить по правилам этой самой природы. Ни крыльев, ни рогов, ни мощных лап, ни острых клыков, ни сонаров в голове, ни восьми глаз, ни умения перепрыгивать ущелья, уходя от погони или преследуя добычу. Оно не чувствовало магнитного поля, как перелетные птицы, и слабо ориентировалось в запахах, зная только приятные и неприятные. Вопреки всему, оно словно появилось из излишков строительных материалов жизни, из строительного мусора. Возможно, причиной его появления был какой-то вселенский катаклизм, подобный тому, что породил и серое, ртутиподобное нечто. И не обладая ничем выдающимся, кроме желания выжить, этим существам пришлось научиться думать, взрастить в себе разум, чтобы взять в руки дубину и обтесать камень, поймать, убить, съесть, выжить. Это существо стало самым главным кошмаром природы. Оно стало переделывать этот мир под задачи сугубо своего собственного выживания, на костях всех прочих тварей, включая и себе подобных. Эти создания построили цивилизацию, отвоевывая и у природы, и друг у друга пространство, и жадно пожирая окружающие ресурсы. Человек стал для животного мира воплощенным ужасом. Но удивительно то, что человек создал все это от страха. От страха, что он будет убит и сожран. Человек тысячи лет наводил ужас на зверей, истреблял насекомых, которые были его меньше в тысячи раз, и растения, которые не могли двигаться именно потому, что сам боялся их всех. Ведомый своим страхом, человек покорил мир и в итоге уничтожил его.